Олеговда, а там еще другая даль. Глава первая. За окном прекрасное майское утро. Свежее, умытое от смога и пыли ночной росой. Сирень благоухает, а на душе мерзопакостно и тошно. Ужас до чего неприятное ощущение. Словно неделю душ не принимала и увлажняющие салфетки тоже закончились. Но ведь никто не заставлял. Сама все решила. И если уж так противно, то еще не поздно передумать. Угу. Себя то дурить зачем? Ну, откажусь, а что дальше? Чемодан, вокзал, и прощай город на Неве. Привет, родной Крыжополь. Укоризненный взгляд матери, мол, предупреждала ведь, говорила, не нужна тебе эта северная столица, лучше б дома чем полезным занялась, а еще лучше за Василия Петровича замуж пошла. И что с того, что вдовец, но ведь не старый еще и бездетный, к тому же, материально обеспеченный, при должности, жила бы, как, в общем, хорошо бы жила, и им с отцом помогала, если не деньгами, так связями мужа. Блат, он и в Африке блат, это в Москве до Питера все деньгами меряются, а в глубинке, 100 друзей в креслах, гораздо лучше миллиона в банке. Девушка, занимающаяся утренней гимнастикой в отражении зеркальных створок встроенного гардероба, состроила мне рожицу и продолжила махи ногами. Кстати, очень даже неплохие ножки, 7 лет бальных танцев и 3 спортивных, лучший скульптор женской фигуры, а от недавней травмы и следа не осталось, все мышцы и сухожилия работают, как раньше, даже самой не верится, что почти месяц на вытяжке провалялась, а потом еще 2, в гипсе по квартире ковыляла, остальные параметры тоже не подкачали, 1,70 м от пола до макушки, а в окружностях почти стандарт, 88 на 55 и 84, немного не дотянула до голливудского шаблона, ну так какие мои годы, волосы до плеч, собраны в хвост, говорить о цвете, при нынешнем обилии всевозможных красок смешно, но в данный момент, благодаря PR-референсе, Лос-Анджелес, они светло-светло-русые с приятным золотистым блеском, личиком меня родители тоже не обидели, глаза, правда, могли бы быть чуток побольше и понаивнее, чтобы соответствовать интеллекту трепетной Лани, отражение сбилось с ритма и сердито топнуло, тихо там. Возникать она еще будет, раньше надо было мозги включать, когда влюблялась в того козла, хорошо, хоть не залетела, ехала бы сейчас домой, везя родителям не красный диплом, а киндер-сюрприз в Подоле, на чем я остановилась, на глазах, ну, это поправимо, молния из взгляда вон, на губы дурацкую улыбку а-ля дядечка, не проведете в клуб, а то меня охрана не пускает, вот, так получше, еще пара легких движений кисточкой и вуаля, получите, распишитесь. Главное, не перестараться. Мужчины любят считать нас круглыми дурами, но с законченными идиотками все же предпочитают не связываться. Уложить такую проще простого, но никогда не известно, что это чудо природы выкинет при расставании. Особенно, если goodbye forever не по ее инициативе. В этом козлу повезло. Сперва было мелькнула мысль устроить бывшему френду расставание с прошлым по всем правилам, но в последний момент все же взяла себя в руки. Хороший скандал, возможно, вернул бы мне утраченное чувство собственного достоинства, но на дальнейшей учебе поставил бы жирный крест. Мамочка этой сволочи работала в университетской администрации, каким-то маленьким винтиком, но с большими связями и обширными возможностями радикально испортить жизнь студентки третьего курса. Тем более, не коренной жительнице колыбели фиг знает скольких революций, а из приезжих, я же прощаться с вузом не хотела, девушка в зеркале закончила упражнение и требовательно уставилась, в смысле, хорош рефлексировать, потопали в ванную, можно, контрастный душ сейчас не помешает, а ведь так хорошо все складывалось, поступило неожиданно легко, успехи в учебе, новая программа в студенческой студии, обещавшей, в случае успеха, дополнительные бонусы при начислении стипендии. Потом пришла любовь, красивая, романтическая, с прогулками по ночному городу, стихами, цветами, а потом, бац, пролитый кем-то йогурт на полу, падение и перелом голени, к счастью, без усложнений, но, гипс, постельный режим и полгода никаких танцев, а самое противное, он, сволочь, душа у него, видите ли, нежная, стрессов не переносит, а девушка в гипсе, это такое зрелище, которая может нанести непоправимую травму его психике и потенции. Сперва все соловьем разливался, мол не волнуйся, Женечка, маман все устроит, проскочишь сессию без хвостов, а потом, как ветром сдуло, сразу после того, как попытался ко мне в кровать залезть, но не обломилась. Ух, хорошо, Жаль, что нельзя вот так направить струю внутрь или душу вынуть наружу и хорошенько промыть от всех осадков. Приходится довольствоваться только косметикой. Бровки ниточкой, губки бантиком, немножко румяной, совсем чуть-чуть контурным карандашом. Готово. Наивное и беззащитное существо срочно ищет мужественного защитника и покровителя. Интим не предлагать, но и не исключается. Боже, на что только не пойдешь, чтобы окончательно не завалить сессию. БРР. Да ну, не будем углубляться. Зачем портить себе и без того паскудное настроение? Решила, значит, решила. Надо отрешиться, войти в образ и действовать. Как при визите к зубному. Страшно, но раз перетерпела и порядок, можно снова сверкать белоснежной улыбкой. Спасибо преподавателю информатики. Неглупый мужик попался. Погладил меня отечески по коленке, долго и задумчиво глядел вглубь декольте, при этом многозначительно водя пальцем по раскрытой зачетке, где в первой графе значился жирный неуд, а остальные четыре экзамена оставались незаполненными. Потом посмотрел в глаза. «Брусникина, хочешь совет?» Дождался ответного кивка и продолжил. «Сходи к Михаилу Ивановичу, пока он еще в отпуск не ушел. Если найдете общий язык, он поможет тебе закрыть сессию. Только он и больше никто. 6 хвостов – это почти 100% отчисление. Даже на платное не переведут. Ты же умная девочка и хорошо училась. Что произошло? В двух словах не объяснить. Спасибо. Я подумаю. Думай, Брусникина. Только недолго. Иваныч, вроде, до конца недели еще на кафедре. Потом, аж через месяц появится. Ближе к наплыву абитуры. Так что не теряй зря время. В полученном совете действительно был смысл. Во-первых, с одним гораздо проще договариваться, чем со всеми 6 преподавателями, 3 из которых женщины, а одна, так и вовсе, старая дева, ненавидящая всех, кто красивее, то есть вообще всех. Именно она, без разговоров и с явным удовольствием, вписала мне неуд. Остальные хоть не портили зачетку, оставляя, так сказать, дверь открытой. А во-вторых, Михаил Иванович был личностью почти что легендарной. Профессор, в свое время, отказавшийся от кафедры и от поста проректора университета, ради далеко не самой престижной должности замдекана по научной работе, и пребывал на ней бессменно вот уже лет 20. Его труды печатались во многих зарубежных изданиях, на его идеях целая плеяда ученых сделала себе имя, и поговаривали, что Михаил Иванович давно мог получить даже Нобелевскую, если бы захотел. В общем, это действительно был шанс, и я решила им воспользоваться, на любых условиях. Тем более, что вряд ли 60-летний мужчина может захотеть чего-то уж совсем невероятного. Поплачусь в жилетку, похлопаю глазками, авось сжалится над несчастной сироткой. В крайнем случае, имеется еще стратегический запас, в виде 2 франклинов. Хотела к весной новые сапоги приобрести, но они на гипс не налезали, так что покупку отложила на осень. Жаль, конечно, но деньги дело наживное. Придумаю что-нибудь. Худрук еще зимой в свой фитнес-клуб инструктором звал. Но у меня ж тогда любовь случилась. Скотина. Чтоб у него ни с одной девушкой ничего и никогда не получалось. Михаил Иванович ждал меня в своем кабинете, как и было условлено заранее, ровно в 10. И точно в назначенное время я постучала в его двери. Да, можно? Михаил Иванович внимательно оглядел мою жалобную раскраску, соответствующую моменту, весьма продуманное отсутствие лишней одежды, и громко хмыкнул, то ли похвально, то ли наоборот, осуждающе. В ответ я невинно похлопала ресницами. А чего? Май месяц добегает конца, почти лето, и никакой фривольности, просто молодому организму в зимней одежде жарко, а на смену коллекции весна-лето нет денег. Брусникина, ну, заходи, потом поглядел на часы, неожиданно, для барышни, так не на свидание ж, брякнула я бестактно. Чего опаздывать, но профессор, вроде, не заметил, указал рукою на стул перед большим письменным столом, сам примостился по другую сторону, полистал какую-то папку, наверное, мое личное дело, и к чему, спрашивается, эта демонстрация, можно подумать, что не изучил его заранее, плохо, милая барышня, вздохнул замдекана, и ведь в прошлом году таких проблем не было, и зачетка в порядке, и помимо учебы, хореография. Грамота за участие в конкурсе студенческой самодеятельности. Шоу-балет готовили. О, даже посещали секцию исторического фехтования. Весьма обширные интересы. И, как же вы докатились до такой жизни? Потому что дура была. Странно, но сидящий напротив седой мужчина глядел с таким сочувствием, что мне захотелось рассказать ему всю правду, начиная с того самого первого дня, который я сейчас готова проклинать и до полного краха, когда меня не просто бросили, как ненужную вещь, а еще и унизили перед всеми друзьями, распуская мерзкие сплетни, чтобы оправдать собственное ничтожество. Теперь поумнели? Профессор спросил совершенно не то, что я ждала, и желание поплакаться пропало. «Даже не сомневайтесь», — ответила даже слишком твердо, выпадая из образа старлетки. «Это хорошо», — кивнул Михаил Иванович, все еще пребывая в какой-то задумчивости. «Не то что в глаза, на грудь и то не смотрел. Разумом, милая барышня, надо пользоваться как можно чаще. Поверьте опыту человека, разменявшего седьмой десяток». Я промолчала, но лицо состроило самое внимательное и почтительное. «Итак, не будем терять время напрасно, спрошу напрямую, на что вы готовы согласиться, если я решу вашу проблему с хвостами и, вообще, сдачей сессии?» «Чего?» Вот так прямо, без обиняков, но, роковые слова прозвучали, и сейчас я либо должна встать и с гордым видом уйти, собирать чемодан в Крыжополь, либо согласиться на сделку, как бы мерзко от этого не было на душе. Черт, неужели все мужики козлы и сволочи, даже седые? Чтоб их, на все что угодно, профессор, но от шпильки не удержалась. А с чего церемониться? Молоденьким любовницам и не такие фортели прощают. Если оно, конечно, все еще надо человеку, разменявшему седьмой десяток. О, за дело. Профессор впервые за весь разговор удостоил меня прямым взглядом. И взгляд этот был полон удивления. «Простите, вы о чем? А дурочку из меня делать не стоит. Или я все же ошиблась? А вы о чем?» Профессор поскреб подбородок и наконец-то заметил то, что я демонстрировала ему с самого прихода. Бурно дышащую грудь, едва сдерживаемую туго натянутой блузкой. Заметил, оценил и добродушно рассмеялся. «Ах, вот оно что! Да, простите великодушно, но, как говорится, рада бы душа в рай, да грехи не пускают. Я, милая барышня, в этом виде спорта уже лет 5 как на тренерскую должность перешел. Но, за предложение, спасибо. Признаться честно, польщен, весьма». И снова засмеялся. А я почувствовала себя круглой идиоткой и покраснела. «Извините, мне очень неловко. Я совсем не то. Бросьте, бросьте», — замахал на меня профессор. «Черт побери, это было весьма приятно. Последний раз, милая барышня, меня заподозрили в флирте со студенткой в 1000. Впрочем, это не интересно. Приятно, говоришь? Ладно, подыграем. Как мама приговаривает при каждом удобном случае. Маслом кашу не испортишь. Комплименты ведь не только нам нравятся». Ресничками хлоп-хлоп, глазки скромно в столешницу. «Зря вы так, Михаил Иванович. Раз уж у нас с вами нечаянно такой интересный разговор получился, скажу откровенно, вы очень импозантный мужчина, и весьма привлекательный. И хоть я сама очень негативно отношусь к служебным романам, истории о профессорах и студентках, шефах и секретаршах не на пустом же месте возникли. Правда? И если бы мы с вами встретились при других обстоятельствах, как знать?» Умна, решительно, находчиво, профессор больше не улыбался, а глядел испытующе, как на экзамене. «За словом в карман не лезет, в меру бесцеремонно и слегка накмм беспардонно, а главное, даже внешность корректировать не придется. Положительно, это то, что нам надо, а вот сейчас совершенно ничего не понятно. Вроде, хвалит, но как-то вскользь, словно товар на полке выбирает. И нельзя ли поподробнее, кому надо и что именно?» «Решено». Михаил Иванович захлопнул папку и веско припечатал ладонью. «Ваши проблемы, Евгения Брусникина, не соль уж необычны для вуза и вполне решаемы. Во всяком случае, я могу это сделать, а взамен хочу попросить неделю вашего времени. Если все получится с первого раза, в худшем случае, вы потеряете несколько недель лета. Но, тогда уже я буду вам признателен и должен. Согласны?» «Да, е-мое, сколько ж можно ходить вокруг да около? Или это он меня нарочно интригует, чтобы любопытство здравый смысл заглушило и притупило осторожность?» «Профессор, я заранее согласилась почти со всем, что вы можете потребовать, еще до того, как вошла в кабинет, так что в ответе не сомневайтесь. Но, ради бога, нельзя ли конкретнее очертить круг моих будущих обязанностей? Ведь не в чистом же виде время вы покупаете, как ведьмы в сказке о потерянном времени. Или я ошибаюсь?» «Умна и решительно», — повторил Михаил Иванович. «Конечно, милая БММ, женя, «Вы разрешите вас так называть?» Дождался ответного кивка и продолжил. «Я обязательно введу вас в курс дела со всеми необходимыми подробностями. Но, не здесь, а у меня на даче. Так что если мы договорились по существу вопроса, пойдемте. Машина внизу. Не будем терять время попусту. Черт побери, все же в перспективе замаячила дача. А что за дача без сауны? Решительно, ничего не понимаю. Ладно, посмотрим. Не маньяк же он, в самом деле. Что-то не приходилось слышать истории о пропавших студентках на нашей кафедре. Или он только сейчас рехнулся, весеннее, так сказать, обострение кризиса пожилого возраста. И мне повезло возглавить список его будущих жертв. Почему нет? С моим счастьем и не такое западло статься может. Да, ну, бред. Впрочем, безопасный секс гарантирует не только презерватив в сумочке, но еще и газовый баллончик. В крайнем случае, лак для волос. Михаил Иванович, я же сказала, для вас, почти все что угодно. Но, я не рассчитывала задерживаться в Питере. Сессия закончилась. Соответственно, в ближайшие 2-3 дня меня ждут дома. Не появлюсь, мама будет беспокоиться. Звонить в деканат. Хотелось бы предупредить их. Как считаете, это возможно? И в чем проблема? Пожал плечами профессор. Звоните, объясните. Скромно молчим и смотрим в пол. Пусть сам догадывается. Не маленький, а заодно и мне страховка. А, ну да, причина. И не факт, что мама поверит. Хорошо, наберите номер и дайте трубку. Отлично, лучше и не придумать. Никто не идет на преступление с открытым лицом и в собственной машине. Случись что-то фу 3 раза, его ж первого и возьмут за шкирку. Держите. Маму как зовут? Людмила Олеговна. Добрый день, Людмила Олеговна, это профессор Тихонов вас беспокоит. Михаил Иванович, ага, совершенно верно, замдекана по научной работе. И мне очень приятно, я вот по какому поводу беспокою. Мы хотим предложить вашей дочери принять участие в научной работе нашей кафедры. Но, поскольку исследования секретные, пока девушке не исполнилось 20, по закону, требуется согласие родителей. Не возражаете? Спасибо, Людмила Олеговна, у вас замечательная дочь. Бумаги оформим с начала следующего квартала. Бухгалтерии так удобнее. А сейчас мне достаточно устного согласия. Ага, и должен сразу предупредить, что в связи с новыми обязанностями, Евгении придется задержаться на кафедре чуть дольше. Возможно, до конца июня. Согласен, тяжело. Но, наука требует жертв. А кроме этого, работа пойдет в зачет производственной практики. Так что все остальные каникулы девочка проведет дома. Ну и, не бесплатно, само собой. Как только оформим все официально, думаю, премию в размере 1,5-2 стипендий, кафедра сможет выделить. Авансом, так сказать, в счет будущих свершений и открытий. Почему? Никакой случайности. Тестировали больше 20 студентов по данной специальности. И только по результатам тестов выбрали Евгению. Повторюсь, у вас просто замечательная дочь. Будущее, не побоюсь этого слова, светило науки. Спасибо, до свидания. Чуть позже Евгения даст вам рабочий телефон лаборатории. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, звоните в любое время. Рабочие, разумеется, или в деканат. Всего наилучшего. Михаил Иванович нажал отбой и вернул мне телефон. Будут еще какие-то просьбы или пожелания? Взять пару-тройку мелочей из квартиры. На даче есть все необходимое, отмахнулся профессор. От зубной щетки до бритвенных принадлежностей. Поглядел на меня и улыбнулся. Извини, Женя, чисто мужская поговорка. Но там действительно есть все. В крайнем случае, закажем с доставкой в магазине. У нас очень хороший супермаркет. Поехали, дорога не близкая, а время не ждет. С каждым лишним днем, с каждым часом задача усложняется, а удача, наоборот, отворачивается. Михаил Иванович решительно встал из-за стола, обошел вокруг и протянул руку. «Можем идти?» – смотрел он спокойно и уверенно. Взгляда не прятал и казался уставшим. «С таким лицом и взглядом в койку зовут только спать. А, если я все же ошибаюсь в профессоре, то максимум, что от меня потребуется – погладить его по голове и спеть колыбельную. С удовольствием». Профессор галантно открыл дверь, и мы вышли в приемную деканата. Странно, но несмотря на воскресный день, Катя, секретарь декана, была на рабочем месте. Бинго. Считая вместе со звонком маме, это вторая страховка. «День добрый, Михаил Иванович». «Привет, Катенька. Если Петрович будет спрашивать, я на даче». Секретарша перевела на меня взгляд и понимающе улыбнулась. «Уж кому-кому». А ей не надо было объяснять, Зачем студенток вывозит по выходным за город? Хорошо, передам. Личное дело Брусникиной у вас? Да, в кабинете. Пусть еще полежит. Как скажете, Михаил Иванович. Приятного отдыха. Ей явно хотелось что-то еще прибавить, более острое, а мне, в таком же духе ответить, но профессор толкнул дверь в коридор и чуть не силком выставил меня наружу. Женечка, я вас умоляю, вам действительно важно, что эта расфуфыренная девица подумала о нас с вами. И потом, если позволите, напомню, что не далее как полчаса тому, ваши мысли практически ничем не отличались. Так что давайте не тратить душевные силы на разную ерунду. Поверьте, скоро они вам понадобятся без остатка и для гораздо более важной цели. Я думала, внизу ожидает институтская служебная «Волга», на которой разъезжал в основном декан, но и Михалыча тоже не раз видели садящимся в салон. Оказалось, у лестницы в корпус был припаркован шикарный внедорожник. В марках разбираюсь не очень, но от этого авто за милю разило большими деньгами. Очень большими. Я бы даже сказала, невероятными. Заметив нас, водитель, молодой бритоголовый парень, чем-то напоминающий Вин Дизеля, резво выскочил наружу и открыл заднюю дверку. Помог сесть профессору, мне, после чего закрыл дверку и вернулся за руль. На дачу, Михаил Иванович, и побыстрее, Витя. Уверен, ребята нас уже заждались. Чего? Какие еще ребята? Брусникина, ты куда в очередной раз влипла? Беги, пока не поздно, дура. Сейчас же выпрыгивай из машины и можешь даже заорать что-то. Говорят, иногда помогает. Но в эту секунду щелкнули блокираторы дверей, и машина сорвалась с места, заложив крутой вираж, бросивший меня в объятия профессора. Ничего, ничего, улыбнулся тот, возвращая моему телу перпендикулярное, сидячее, положение. Витик немного лихач, но настоящий профи. Мастер спорта, между прочим. Это прекрасно. Дрожь в голосе удалось унять с большим трудом, но все равно он предательски вибрировал, то и дела срываясь на нервный шепот. Но ни о каких ребятах разговора не было. «Профессор, простите, я на групповушку не подписывалась. Я не такая. Вы ошиблись. А темпора, Амарис?» Вздохнул Михаил Иванович. «Куда катится этот мир, если юная красавица ни о чем другом, кроме секса, причем в извращенной форме, думать не можете? Только не надо язвить, меня уже по-настоящему трясло. Хватаете невинную девушку, запихиваете в джип и везете за город к каким-то давно ждущим ребятам. О чем еще я должна думать?» Михаил Иванович кивнул, протянул руку и успокоительно приобнял меня за плечи, слегка поглаживая. И веяло от него при этом не самцом, подчиняющим самку, а спокойным, уютным теплом, как от отца или дедушки. Например, о спасении жизни другого человека, милая барышня. Годится такая цель и задача, а чтобы думалось лучше, послушайте, женя, мою историю. В себя я пришла от заунывного пения, открыла глаза и с трудом подавила рвущийся из груди виск. Мамочка родная, это куда же я попала? Кладбище что ли? Ну да, куда ни глянь, могилы и кресты. Кресты и могилы, свежие, еще не поросшие травой и наоборот, осевшие настолько, что если б не перекосившийся обветшалый деревянный крест, сам бугорок в траве и не различить. Впереди, спинами ко мне, стоят несколько человек. А я что делаю? О, сижу на скамейке под разлогим деревом, прислонившись к толстому и шершавому стволу. Сомлела что ли, или устала, пока наверх взбиралась? Кладбище, к слову, на высоком пригорке обустроили. Красиво, просторно. Солнце светит, ветер шелестит в кронах высоких вязов. Птички щебечут. Покойникам должно тут нравиться. Господи, что за ерунда в голову лезет? Я-то здесь в каком статусе? И ведь рассказывал профессор, объяснял. Но как-то даже незаметно для меня, включилась отработанная на лекциях система защиты студенческого разума от избытка знаний, и большую часть наставлений я банально пропустила между ушей. А то, что услышала, тут же забыла. Вот и сижу теперь, как дура, хлопаю глазами, а ни шпору, ни бомбу кинуть некому. Придется напрячь собственные извилины. Итак, меня подписали на участие в эксперименте, имеющем благородную и спасательную цель – вытащить из игрового мира, застрявшие там сознание какого-то мужчины, важного и нужного в реале. Бла-бла-бла. Моя миссия заключается в том, чтобы погрузиться в игру, найти в ней чересчур увлекшегося геймера и вернуть к родным и близким, а также опустевшему креслу то ли большого бизнес-дяди, то ли великого ученого, возможно, что и государственного мужа. На этом аспекте профессор не акцентировал, ну и я не уточняла. Какая разница, от перестановки сапог ноги не меняются. Все равно, надо лезть в игру и пыхтеть, как сказал Михаил Иванович, используя для этого все имеющиеся у меня средства, а именно убеждение и соблазнение. Поскольку в большей мере расчет строился на последнем методе воздействия, профессор не стал ваять для вверенного мне персонажа фэнтезийное тело, а засунул в 3D-сканер, после чего загрузил в игру получившееся изображение, мотивируя тем, что рисованных красоток там и без меня хватает, поэтому лучше работать живьем, на контрастах, так сказать. Я так и не поняла, похвалил или обидел. Впрочем, флаг ему в руки и барабан на шею. Комплексами по поводу внешности я никогда не страдала, поскольку пахала над ней с 6 лет, во всевозможных кружках и секциях. Дай бог каждой девчонке такое тело, на порядок разных мегер стало бы меньше. 100 пудов, чтоб у меня тушь потекла в самый неподходящий момент. Стоп, это я отвлеклась, отмотаем назад. Итак, зачем я здесь? Чтобы найти Геймера. Ой, мамочка, так это что получается? Я его уже нашла. Прямо вот тут, и он не выходит из игры, потому что благополучно отдал концы. Ой-ой-ой, профессор расстроится, и друг его тоже. Да, нет, ерунда, как можно умереть в игре, здесь же все понарошку. Кажется, Михаил Иванович объяснял, но я в этот момент думал о том, что все это приключение неожиданно, но очень интересно складывается. Если заведу нужные знакомства, сама смогу испортить жизнь неназываемому бывшему, вместе с его матушкой. Да, ладно, разберемся. К слову, графика замечательная, все как настоящие, даже бабочки порхают. Но любоваться красотами будем потом, сперва надо на местности сориентироваться, чтобы понять сюжет игры и свою роль в ней. Вон, среди провожающих в последнюю путь какая-то девица стоит, блондинка. Если не немая, то разговорить ее дело техники. Кстати, не соврал профессор, девушки здесь очень даже ничего, если так выглядит первая встречная. Одета, правда, как пугало, глухое, застегивающееся аж под подбородок, платье из плотной, словно на гардины, ткани, подол до самой земли, лиф притален так, что поясок провисает, а, не, это его кинжал оттягивает, рукава с буфами, вышедшими из моды лет 300 назад, светлые волосы убраны под серебряную сеточку, грустная, но не плачет, только кружевным платком уголки глаз промокает. Стоп, а меня во что нарядили, офигеть, и я еще ту панночку называла чучелом, вот гады. Длинная рубаха из домотканого полотна, перехваченная кожаным поясом с медной бляхой, шерстяные рейтузы и, по общим ощущениям, никакого нижнего белья, вообще, на ногах облезлые чувяки, волосы стянуты в хвост, чучело огородное, вот и доверяет после этого мужчине выбирать костюм, видимо, взяли первое, что подвернулось под руки, зато не забыли прицепить к поясу меч, на плечо, колчан с болтами и, на специальной перевязи, повесить за спину арбалет, супер, одно непонятно, я должна соблазнить потеряшку или пристрелить, вернусь, кого-то ждет неприятный разговор, чтоб у меня тушь, тьфу, прицепилась, хоть бы с женой посоветовался, что ли, прежде чем меня в эти лохмотья от Армани запихивать. О, в мою сторону уже поглядывают, и девушка, и отдаленно похожий на нее парень, лет 20, он стоял чуть в сторонке, но тоже лицом к свежей могиле, значит, пора выходить в люди, хочу, не хочу, других вариантов все равно нет. Если честно, девушка мне понравилась больше, и не потому, что я все еще зла на всех мужчин, просто в ней чувствовалась какая-то порода, а парень подкачал, совершенно никакой, терпеть ненавижу таких слизняков, обычно, с ними проблем больше, чем с кисейными барышнями, как я в бывшем этого не разглядела, воистину говорят, что любовь зла, полюбишь и, впрочем, не будем торопиться с выводами, первое впечатление бывает обманчиво, проверено, так что дам ему шанс, но, разговор начну все же с девицы, привет, спасибо, что пришла, сестра, я знаю, в последнее время ты не слишком ладила с нашими родителями, но, теперь, когда оба мертвы, старые обиды должны уйти вместе с ними, чего, родители, ну, спасибо, сходу сиротой сделали, а это, значит, моя сестра, ГМ, а что, похоже, не зеркальное отображение, но весьма, даже родинка на скуле, как у меня, и, судя по почтительности в голосе, младшая, значит, мне в игре оставили мой возраст, а то и прибавили годков, потому как это и никак не меньше 17, жаль, зеркала нет, полюбоваться, ты совершенно права, о, а как ее звать, сестра, Теперь это не имеет никакого значения. Я хочу отомстить. В голосе девушки отчетливо зазвенела сталь. Мы обязаны найти и наказать убийц. Час от часу не легче. Убийство. И две блондинки в роли Холмса и Ватсона. И Мажорик, вместо миссис Хадсон. Голливуд удавится от зависти. Обещаю, мы будем мстить за них, сестра. Убийцы заплатят кровью. Надеюсь, не слишком пафосно прозвучало. Я верю тебе, сестра. Но... Ты должна знать, нам неоткуда ждать помощи. Мы можем рассчитывать только на себя. Я не переживу, если потеряю еще и тебя. Мы должны держаться вместе. Вот как, жаль, что в реальной жизни у меня нет ни сестер, ни братьев. Оказывается, это приятно, когда ты не одна на свете. Хорошо, тогда не будем расставаться. Пройдем этот путь вместе. Но, здесь не место для серьезных разговоров. Давай, сперва закончим с прощанием, отдадим последний долг и почести. Ты как всегда права, женя, так и сделаем. Блондинка вернулась к утиранию слез, а я перешла к парню, дабы озвучить очередной кусочек сценария, обязательный для активации квеста. Привет, мы знакомы? Парень повернулся и укоризненно посмотрел на меня. Я всегда восхищался твоим умением владеть собой, сестричка, но шутить в такой день, все же неуместно. Тебе не кажется, брат, любите сюрпризы? Смуглявый брюнет, родной брат двух натуральных, голубоглазых блондинок, может, сводный, не хотелось бы плохо думать о покойнице, хотя это ж все понарошку. Прикол от создателей игры, типа, смешной штрих, наши родители мертвы, но наша любовь придаст нам всем силы пережить эту трагедию, брат мой, что я несу? Ты права, женя, не скажешь, что собираешься делать дальше, теперь... Когда родители мертвы, нас ничто больше не держит в этой глуши. Сестричка считает, что мы должны найти убийц. Светлану редко посещают умные мысли, хмыкнул тот, но сейчас она права. Я тоже так думаю. Вы присоединитесь ко мне, и вместе мы накажем негодяев. Ух, ты, какой гонор. Похоже, братец, я тебя в детстве мало лупила. Ну да, фиг с тобой. Сейчас не до выяснений. После разберемся, кто кому Рабинович. А за имя сестры, спасибо, конечно, брат мой, так и поступим. Я рад, кивнул тот с таким видом, словно принимал аммаш, вассальная присяга. Мы найдем ублюдков, которые сделали это и заставим их дорого заплатить. Мы отомстим. Братец сложил руки к молитве, а я потопала к еще одному персонажу, не случайно оказавшемуся на кладбище. А вот это типаж. Похоже, священнослужители здесь на усиленном рационе содержатся. 2 метра в высоту и столько же в обхвате. Кулаки, как моя голова, бицепсы, у меня ляжки тоньше. Соболезную, дочь моя, а голос, гудок парохода отдыхает. Так, по ходу пьесы я должна задавать умные вопросы. Значит, будем соответствовать. Святой Отец, вы были среди тех, кто первыми нашел наших родителей. Говорят, они еще жили. Скажите, они хоть что-то успели сказать перед смертью? Нет, дитя, но я уверен, в голосе сплошной елеи мира, ваши отец и в свой последний час думали о вас. Они страдали, святой отец, позволь мне умолчать об этом, дочь моя, глаза вильнули в сторону. Значит, страдали. Их последние минуты были ужасны, но вы щадите меня и поэтому не хотите рассказать правду, мне больше нечего прибавить. Дитя, голос постражел и даже нотки раздражения появились. Ваши родители оставили вам все, что имели. Вот ключ от сундука в доме. Думаю, некоторые вещи в нем покажутся вам странными. Чем же, когда ты откроешь сундук, нетрудно будет догадаться, что ваши родители не были простыми фермерами. Они пришли в долину в поисках мирной жизни из далекой земли, называемой Кальрадией. И если вы полны решимости найти ответы на терзающие вас вопросы, то нет иного способа получить их, как вернуться туда. Это совет, святой отец или наставление? Нет, дитя, священник пожевал губами, явно борясь с собой. Если тебя интересует мое мнение, то я советовал бы оставить прошлое прошлому. Ваши родители искали спокойной жизни и долгие годы были счастливы здесь. Не ищите виновных, оставайтесь на ферме, работайте, женитесь, выходите замуж, растите детей. Продолжайте то, что начали отец и мать. Уверен, им бы этого очень хотелось. А оружие из сундука запрячьте подальше или продайте. Оружие, именно так, дочь моя. Мечи отца и матери, которые они не стали вынимать даже для защиты. Подумай над этим, прежде чем принять окончательное решение. Глава 2. Добротный, просторный рубленый дом, на высоком, почти в мой рост, в фундаменте из дикого кирпича, куча всевозможных пристроек, амбар, хлев, еще какая-то клеть, вместо досок, горбыль, да и тот подобно неплотно, а с зазорами, для хорошего проветривания, сушилка, наверное. В дом ведет широкое, прикрытое навесным козырьком, крыльцо, крыльцо с хитростью, под ступенями небольшой чуланчик. Именно в нем я и обнаружила тот самый сундук, о котором говорил отец Ануфрий. Похоже, его сюда нарочно выставили, как бы подчеркивая бесполезность этих вещей для хозяев. Нужное и ценное ведь не станут хранить на улице, за хлипкой дверцей, которая даже не закрывается. Среди разного хлама, что, вроде и не нужен, а выбросить, руки не доходит. Вот только сундук был для старья чересчур добротный и запертый на крепкий замок. Проще сам сундук в щепу изрубить, чем срубить проушины. К счастью, полученный от священника ключ отлично подошел. Отец Ануфрий был прав, когда утверждал, что обнаруженные в нем вещи у девятой вызовут вопросы. Внутри сундука лежали только две вещи. Зато какие: легкий одноручный клинок, явно сделанный под женскую руку, и полуторный бастард. Оба меча в богатейших ножнах и с позолотой на перекрестьях. Металл тоже необычное железо, а с изумительным синеватым отливом. Солидные игрушки. Отцовского бастарда я не потяну, а вот мамин клинок как влитый в ладонь лег. Никакого сравнения с той железкой, что раньше у пояса висела. Сразу чувствуется боевое оружие. Настоящий кровопивец. Берем оба. Если не я, так может, братец Сергей. Хотя, куда ему? Явно не в отца уродился. Только что надувал щеки и метал взглядом молнии, а как похороны закончились, сел на скамейку под окном и ни слова. Ждет, пока за него все решат и скажут, что делать. Тоже мне, мужчина. А еще в штанах. Светка, та, вроде, порасторопнее будет, но жизненного опыта у девчонки явно маловато. В дорогу она собралась, ага. Все, что самое нарядное в доме нашла, то и напялила. Не, если бы к воротам фермы подали карету, ее роб стали и под грудью, и широкой юбкой, с волочащимся по земле подолом, был бы вполне уместен. Но карета не предвидится. Более того, на троих имеется только одна лошадь, да и та вьючная. Значит, нам предстоит пешее путешествие, и это бальное великолепие, в котором, при иных обстоятельствах, я бы и сама с превеликим удовольствием прошлась по подиуму или сцене, никуда не годится. Даже без шутовского колпака с пришитым к нему платком, заменяющим женщине нормальный головной убор. Переоденься. Что? В кукольных глазах блондинки беспредельное непонимание. Неужели я со стороны тоже такой куколкой выгляжу? Умереть не встать. Тогда понятно, почему козел и скотина так со мной поступил. А чего дурочку жалеть? Таких в базарный день на пятак пучок дают. Надо над внешностью поработать. Брови хотя бы начернить, что ли, а то и вовсе в брюнетку перекраситься. Света, сходи и переоденься во что-нибудь более подходящее для дороги. Спору нет, это платье великолепно, но мы не к воскресной заутренней собрались. Через несколько часов оно так запылится, а подол истреплется, что на половую тряпку похожим станет. Так что смотри на меня и подбери себе похожие, и башмаки смени, но на тебе мужская одежда. У меня такой нет, только платье для работы в поле, совсем старое. Тогда возьми что-то из вещей Сергея или отца, пусть ношеное, новое потом купим. Главное, чтобы крепкое и удобное. И еще давно спросить хотела, ты из арбалета стрелять умеешь? Светлана, уже было двинувшаяся к дому, остановилась. Как, а разве ты не помнишь? Отец же нас вместе учил. Конечно, с тобой мне не сравнится, но получше Сергея. Отлично. Тогда, держи, я передала арбалет и мешочек с болтами девушке. Зачем? Хороший вопрос. Сразу и не сообразишь, что отвечать. Охотиться в пути будешь. Должен же кто-то обеспечивать отряд пищей. Это объяснение Светлана восприняла без уточнений. Такие обязанности девушке были понятны и разумны. Теперь займемся братцем. Задремал или задумался? Сергей неторопливо поднял голову. Глаза красные, под глазами мешки. Неужели плакал? Впрочем, кто сказал, что мужчины не плачут? Еще как плачут. Просто делают это реже и не на людях. Уже уходим? Почти. Держи, я протянула ему бастард отца, но парень спрятал руки за спину. Нет, я не смогу, слишком тяжелый. Понятно. Ну, тогда вот, меч матери я однозначно решила оставить себе, поэтому Сергею отдала свою первую железку, которую теперь, после того, как увидела, что такое настоящее оружие, даже мечом назвать язык не поворачивался. Хотя, если не привередничать, он вполне еще годился в дело. По крайней мере, мощнее, чем кинжалы, которые они оба носили у пояса. Спасибо, ни за что. Я тоже хочу, чтобы, когда придется драться, у меня за спиной не красна девица печь ковыряла, а воин был. Надеюсь, владеть им отец тебя обучил, мать, негромко ответил тот. Отец не хотел меня учить. Все, что я умею, это мамины старания. Угу. Тогда понятно, почему у тебя гибкость развита лучше, чем бицепсы. Как ни крути, а мужское воспитание больше упор на мышцы делает, тогда как у нас, важнее ловкость и координация движений. Ничего, братец, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет, со мной не пропадешь. В смысле, на бочку не отлежишься и за юбками не спрячешься. Хотя бы потому, что у нас их нет. Ну, и раз уж на меня сегодня такой приступ щедрости напал, сунула Сергею заодно и щит. Старенький, покацаны, но все еще способны остановить стрелу и прикрыть от рубящего удара. По крайней мере пару раз. Пусть таскает. Мне лишние килограммы в поклаже без толку, а ему полезно. Светлана отыскала в семейном гардеробе то, что надо. Крепкий полукафтан, хоть и латанный на рукавах, и темные, слегка потертые, кожаные лосины. К ним высокие ботинки на шнуровке. Волосы убрала под берет. Отличный паж получился. Как по мне, так даже излишне сексуальный. Ну, да наплевать. Если какой-то разбойник потеряет время, уставившись куда не надо, девушке только плюс. Сумеет лучше прицелиться. Мы готовы, сестра. Можем отправляться. Хорошо. Сейчас должен отец Ануфрии подойти. Он обещал судить нас некоторой суммой под залог фермы. Деньги небольшие, но все же. Вернемся мы еще когда-нибудь в долину или нет, одному создателю ведомо, а в дороге каждый талер пригодится. Ты мудро решила, дочь моя. Огромный и пузатый священник вывалился из-за угла амбара, словно давно там уже сидел и только ждал, когда о нем вспомнит. Благословите, мы все втроем дружно наклонили головы. Не одобряю, ибо сказано мне отмщение и ас воздам. Прогудел тот, я более чем уверен, что ваши родители были бы счастливы, имея возможность видеть вас трудящимися в поле или хлеву. Но, как человек и сын, понимаю, осенил нас крестным знамением, и потому скажу, ступайте с миром, ничто не происходит без воли его, и коль позволено вам уйти, то и я смиренно склоню голову и отойду в сторону. Одно прошу, если вы не в состоянии простить врага и подставить вторую щеку, хотя бы не приумножайте зла и страдания, кровь не водится. Спасибо за напутственные слова, святой отец, мы запомним. Уверена, даже наши родители не сказали бы лучше, терпеть ненавижу бесполезный треп. А теперь, если позволите, перейдем к делу. Да-да, как-то засуетился тот и полез под рясу. Вот, держи, все что сумел собрать. Нынче прихожане не столь щедры на пожертвования. Почти 100 талеров. Сколько? 98, вильнул взглядом тот. Я не собиралась торговаться, поскольку понятия не имею, что и почем у них здесь, но этого и не понадобилось. Света встала перед священником, взявшись в боки, удивительно напоминая при этом наседку, бросившуюся защищать цыплят от дворового пса. Во всяком случае, габариты примерно соответствовали. «Святой отец, вы смеетесь над нами? Грех вам, Господь все видит. Это ж в каком писании сказано, что пастырь духовный может драть последние с убогих сирот. Опомнись, дочь моя», — замахал на нее священник. «Креста на тебе нет, такую хулу класть. Простите, святой отец», тут же повинилась та, опуская глаза. «Но только и вы уж над нашим бедственным положением имейте жалость. Ведь ферма не меньше 500 стоит. И это я считаю одни только постройки. А имущество, инвентарь, возделанные и засеянные земли, сад, виноградник, дитя мое», — взмахнул руками тот. «Разве ж я не понимаю? Ну, нет в кассе больше денег. Вот те крест святой. Прости, Господи, что в суе поминаю». Он помолчал, посопел и снова сунул руку под рясу. Покопался там, словно вещи в сундуке перебирал, и вытащил наружу небольшую книжицу, вроде молитвенника. «Держите, все чем могу, от сердца отрываю. Матушка узнает, остатки волос повыдергивает. Это труды Авиценны. Проштудировав его, научитесь накладывать повязки и оказывать первую помощь при ранениях. А захотите продать, ищите любого лекаря и меньше чем за 600 не отдавайте. А во, эта сестрица удачно поторговалась. Спасибо, святой отец, счастливо оставаться, не поминайте лихом. Брат, сестра, пора в дорогу, поздравляем, Вы закончили обучение и начинаете игру. Вам предоставляется возможность выбрать порт, где пристанет судно, на котором вы путешествуете. Винджер, королевство Валькирий. Шамбры, королевство Фамент. Мурин, Понтийское царство. Куда именно предпочитаете отправиться? А это еще что за? Впрочем, чего это я? Так в роль вошла, что забыла, где нахожусь. Это же игровой мир. Значит, здесь могут быть не только ангелы-хранители, как в обычной жизни, но и вот такие суфлеры. Так что не обращай внимания на некоторые странности, а лучше соберись и отвечай на поставленный вопрос. Угу, угадай мелодию с трех букв. А что мне об этих местностях известно? Кое-что, но лишь в самых общих чертах. То, что из рассказа Михаила Ивановича за краешек памяти зацепилось. Значит, надо включать интуицию. Валькирии, это на севере и что-то из скандинавских мифов. Туда не хочу, там даже летом холодно. И вообще, ну их, этих викингов. Грязные, потлатые мужики, вечно наливающиеся пивом, считающие, что лучший способ умыться, это хорошенько вспотеть или упасть за борт. Понтийское царство, где-то на юге, поближе к морю. Поскольку понт с древнегреческого так и переводится, море. А море и греки, это тепло. И еще рабство для всех, кто не эллин. Так что и с ними погодим встречаться, покуда сами не оперимся. Или ксивами соответствующими не обзаведемся. Желательно, с вооруженным эскортом, подтверждающим подлинность документов. Остается Фамент, потому что совершенно ничего не понятно. Сплошная таинственность. Стало быть, туда и следует отправляться. Если будет плохо, то хоть не я в этом окажусь виноватый. Случайно вышло, Шамбры. От сердца отлегло сразу, как только въехали во внутренний двор. Дача, красивый и уютный, явно построенный еще в прошлом столетии терем-теремок. Не для фасону и бесшабашных гульбищ, а спокойной, тихой, уединенной жизни. Достаточно просторный, чтобы трое-четверо жильцов могли находиться внутри и не наступать друг другу на пятки. Но и не настолько большой, чтобы вопить во весь голос, если надо что-то спросить. В общем, отдельно стоящий аналог парочки трехкомнатных квартир, поставленных друг на дружку. Плюс мансарда и просторная, застекленная веранда с видом во двор. Может, и зимний сад имелся на чердаке, но от парадного крыльца его было. Во дворе, гараж, большая беседка, рядом сложенный из кирпича очаг и большущий цветник, в основном розы, зато всех цветов и оттенков, которые только можно вообразить. Красиво, чисто, уютно и располагает к мечтам. Успокоили меня, конечно же, не розы и мангал, а приятной внешности женщина, вышедшая нам навстречу. Дама, довольно давно перешагнувшая бальзаковский возраст, но при этом сохранившая и живость движения, и осанку, и милую улыбку. Сейчас, правда, она была чуть натянутая, а во взгляде хозяйки дача сквозила тревога. Ну, наконец-то, Иван уж в конец испереживался. Того и гляди, сам полезет Антона вытаскивать. Здравствуй, Тома, профессор галантно поцеловал даме руку. Девушки, знакомьтесь, это женя, наш будущий ангел-спаситель, а это, моя дрожайшая и лучшая половинка, Таисия Степановна, по совместительству, хранительница домашнего очага и старший лаборант нашей подпольно-экспериментальной авантюры. Михась, как всегда многословен, когда нервничает, улыбка у дамы стала более натуральной. Пойдемте, Женечка, хотите умыть руки с дороги? Спасибо. 4 часа дороги в компании двух мужчин, это, конечно же, очень тяжелое испытание, но, могу потерпеть. Тогда, прежде чем сядем к столу, хорошо бы сделать несколько экспресс-анализов. Не возражаете? Таисия Степановна вопросительно поглядела на мужа. Надеюсь, ты не анекдотами девушки в пути голову морочил, а объяснил все подробно? Конечно, дорогая. Странно было наблюдать за этим дуэтом, где сольную партию вела ничем особенно не примечательная женщина, а знаменитый профессор во всем с супругой соглашался. Интересно, это из-за любви, или она и в самом деле незаурядная личность в теле серой мышки? Удивлены, заметил мое любопытство Михаил Иванович. Зря. Я всегда утверждал, что женщины – это очередная ступень эволюции человека. Ну да, хмыкнула Таисия Степановна. А после паузы не забывал прибавить, что взобраться туда она может только опираясь на мужчину. Балабол. Пойдемте, женя, чем раньше проведем тесты, тем раньше поужинаем. Нам-то с вами не привыкать ложиться спать голодными, а эти троглодиты, пока живот не набьют, не угомонятся. Они и слыхом не слыхивали ни о каких диетах. В число троглодитов, как я поняла, был включен профессор, водитель Витя и третий мужчина, только что показавшийся на крыльце, примерно того же возраста, что и хозяева дачи, в белом медицинском халате, наброшенном поверх легкой летней одежды, и стетоскопом на шее. Михаил Иванович не соврал жене, он и в самом деле пытался объяснить мне, с какой целью мы едем на дачу. Рассказывал о человеке, застрявшем в компьютерной игре, еще что-то, но я не особенно вслушивалась. Мало ли какую лапшу можно навешать на уши девушке, чтобы усыпить ее бдительность. И не такие басни, некоторые соловьи поют. Я понимала, что смешно и глупо, сперва сказать согласно на все, а потом шарахаться от любого прикосновения, даже самого невинного и мимолетного, но ничего с собой не могла поделать. Вариант с подпольным борделем, куда меня хотят заманить, казался более реальным, чем история профессора. Поздравляем, ваш корабль успешно пришвартовался в патру города Шамбры. Вы можете покинуть его и ступить на землю королевства Фамынд. Ангел-вещатель оказался не из докучливых. За все время путешествия ни словом не отозвался. Никогда мы в ближайший город пробирались, никогда корабль в порту искали. И за все недельное, и весьма скучное путешествие, тоже ни словечко не проронил, несмотря на то, что я сама пару раз пыталась его разговорить. Так что пришлось убивать время в обществе новоприобретенной семьи, попутно и невзначай расспрашивая об окружающем мире. Благо, братец с сестричкой, хоть и не выбирались ни разу за пределы долины, кое-что о внешнем мире знали, скорее всего, из рассказов родителей. Грязная мостовая, узенькие улочки, многоголосый гам, шум прибоя и плач чаек, немилосердно воняет перегнившими водорослями, тухлой рыбой и прочими припортовыми изысками, присущими любым местам большого скопления человеков, в особенности, рядом с водой. Лошадь под устцы, Сергея и Свету в арьергард и бегом, подальше от этой артерии торговой жизни, в любую сторону, лишь бы перпендикулярно набережной. Ушли не слишком далеко. Видимо, встреча приезжих входила в обязательную программу. Как говорится, заказывали драку или нет, значения не имеет, уплачено. Эй, вы, подождите, разговор имеется. Один здоровяк в кожаной безрукавке и увесистой дубиной на плече нарисовался позади. Двое, помельче и не так внушительно вооруженные, зашли спереди. Улица глухая, окна начинаются только на втором этаже, да и те наглухо закрыты ставнями. «Слышь, господин», глядя на единственного среди нас мужчину, здоровяк многозначительно поигрывает дубинкой. «Оставь лошадь, одну из девок и проваливай, мы нынче добрые, можешь, даже сам выбрать, которую из двух красоток отдать нам, а которую себе забрать». Сергей молчит, только побледнел, как мелом натерли. Интересно, от страха или от ярости? Ладно, предположим худший вариант. Ошибусь, будет приятный сюрприз. Светлана тоже растерялась, но рука потихоньку ползет к мешочку с болтами. Жаль, не сообразила зарядить арбалет заранее. Теперь не успеет. Но кто ж знал, что бандиты орудуют здесь, прямо в черте города. «А можно мне с вами остаться?» Привлекаю внимание к себе, елейным голоском. «Брат с сестрой пусть уходит, а я останусь. Люблю крупных мужчин». «Вы», — осклабился бородач из поры, перекрывший лицо спереди. «Хряк, я не против. Хорошо, когда девка сама согласна, а то визгу». «Можно», — озадаченно почесал подбородок здоровяк с весьма запоминающимся погонялом. «Только пусть сперва всю одежку скидывают. Мож, у них там чего ценное припрятано. Не за просто ж так эта фифа себя предлагает. Тоже мне мудрец выискался. А о том, что репа треснет, ежели в нее слишком много напихать, не слышал. Болт у Светки уже в руке, значит, пора действовать. Нет, так не пойдет. Мы при монастыре росли, стеснительные. Обнажаться на людях не будем. Вынимаю меч, не сговоримся. Ваша воля», — пожал плечами бородач. «Не хотели по-хорошему, будет как обычно. Нам не впервой трупы потрошить. Или, передумайте». Мы дружно промолчали. «Значит, так тому и быть. Парни, мужика убить, девок оглушить. И чтоб аккуратно мне. Давича в порт от басурман галера пришла. Попользуемся и продадим. Голомазые на наших девок дюжи падкие. Охотно золотишко отсыплют». Сергей все же бледнел от злости. Меч буквально прыгнул ему в руку. Света, не теряя времени, потянула со спины арбалет. «Если братец продержится с полминуты, успеет зарядить. Ну а мне, как и положено, старший, самый большой и вкусный кусок достался. Два бандита, к счастью, вооруженных не дубьем, а короткими мечами. Потанцуем? Интересно, откуда у меня такая воинственность?» Профессор подшаманил с базовыми настройками, Или действительно правда, что прабабушка у меня казашка, а прадедушка с самим Котовским воевал, забыла только, за него или против. Это школа Соломона Плита, школа бальных танцев, вамговагит. Две шаги налево, две шаги набгава, шаг в пигит и два назад. Голос у меня такой замечательный или акцент, но разбойники на мгновение зависли. Больше и не надо. Сократила дистанцию и нанесла укол. Не знаю, кто у них преподавал фехтование, но бандит отреагировал только после того, как клинок вспорол живот. Завопил, бросил меч, упал на колени и схватился обеими руками за лезущие наружу кишки, при этом загораживая дорогу товарищу. «Спасибо, это у друга твоего меч короткий, для абордажного боя предназначенный, а у меня, наоборот». Даже обходить поверженного врага не стало, всего лишь чуть-чуть потянулась за оружием, удлиняя руку, и второй разбойник схватился за гортань. Оборачиваюсь на шум позади лошади. Да, сразу видно, что братца обучала матушка. Защитный стиль. Только что здоровяк раскрылся и можно было атаковать, но Сергей даже не пошевелился, за что и поплатился в следующее мгновение. Парировать удар нанесенной дубиной, конечно же, можно. Остановить сложнее. Она даже без учета мускульной силы противника, одним весом почти любой блок пробивает, приходя в соприкосновение с организмом. Хрясть. Братец взмахнул руками и повалился на мостовую. Похоже, заработал нешуточную головную боль. На пару дней. Дзинь. Вжик. Ух. Здоровяк выронил дубину, поглядел на мир в последний раз единственным оставшимся глазом и рухнул, как подкошенный. А ничего, сестричка стреляет. Метко. Будем надеяться, не случайно так получилось. Молодец. Если не брезгуешь, посмотри, что у них в поясах интересного. А я пока Сергея на лошадь пристрою. Нечего нам здесь задерживаться. Вряд ли это единственная в порту шайка. Еще и такая маленькая. Всего несколько талеров и короткий меч. Протянула мне законную добычу Светлана. Смотрела спокойно. Словно и не она только что всадила арбалетный болт человеку прямо в глаз. Это хорошо. Сейчас нам для полного счастья только бабской истерики не хватало. Достаточно и того, что меня саму колбасит. Не, я помню, что нахожусь в игре, что все эти тела, только компьютерная графика, набор электрических сигналов и мое воображение. Но, слишком уж реалистично все, включая вонь от кишок, денежки сыпь в общий кошель, а меч оставь себе. Надеюсь, отец научил тебя с ним обращаться? В ответ сестричка лишь кивнула. Но потому, как она привычно прицепила оружие к поясу, можно было не сомневаться, случайно не порежется. Ты уже знаешь, что мы будем делать дальше, сестра. Для начала, выберемся из города. Слишком уж здешние жители неприветливы к чужакам. Думаю, надо идти в ближайшую деревню. Эй, уважаемые, да что ж такое? Аншлаг у нас сегодня, или бандиты в очереди стоят, занимая места после убытия предыдущих коллег по ремеслу? Если так, то надолго нас не хватит. И так уже вдвоем остались. К счастью, мужчина, выбежавший из-за угла на разбойника, не был похож, одет, как зажиточный горожанин, и оружием не размахивал. Подождите, прошу вас, чего тебе, любезный? Тем не менее я поставила лошадь у нас за спинами, прикрываясь от неожиданного нападения сзади, а Свете знаками показала, держать арбалет наготове. Видите ли, сударыня, тяжело дыша после быстрого бега, начал незнакомец. Дело в том, что я совершенно случайно оказался свидетелем того, как вы разделались с шайкой Бороды и Хряка.